إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Амма Баат, в прошлый раз мы с вами затронули тему, мы продолжаем тему сегодня Аль-Хисаб, то есть расчет судного дня, как он будет происходить, какие причины для облегчения, какие причины существуют для того, чтобы расчет был сложен для людей. И, иншаллах, сегодня постараемся пройти тему, которая называется Аль-Мизан, весы судного дня. Иншаллах, закончим с Аль-Хисабом и перейдем к следующим темам. Вот то, что касается тех вещей, условий, которые затрудняют расчет судного дня, то как ученый, как пророк, салям, говорит о том, что это зульм. Это по отношению к кому-либо. Зульм, то есть нечесть и несправедливость по отношению к кому-либо. Поэтому Уахб ибн Мунаббих приводит историю. Он сказал, однажды один джаббар из древних племен, те, которые отличались своей силой и властью, построил дворец, огромный красивый дворец. И к этому дворцу подошла одна старуха, которая рядом с ним построила себе хижину. И когда этот джаббар, один из повелителей, вышел из дворца и увидел это неприметное сооружение, эту хижину возле него, он сказал, чье это? И они сказали, это старуха построила здесь. И он сказал, чтобы они разрушили эту хижину. И когда старуха вернулась, приводит Вахб ибн Мунаббих, она сказала, кто разрушил мой дом? И ей сказали, это разрушил король, царь. И она сказала, обратившись к дуа к Аллаху, подняла руки к небу и сказала, о Всевышний, меня не было, но где же был ты в тот момент, когда мой дом разрушили? И Вахб ибн Мунаббих сказал, после этого Всевышний Аллах приказал земле, чтобы она перевернула дворец этого человека вместе со всеми, кто в ней находится. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, описывая понятие зульм, как он происходит, его дурные последствия, то в первую очередь здесь приводится хадис от Джабира ибн Абдулла, радиаллаху анху. Он сказал, когда вернулись к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, мухаджиратуль-бахр, то есть мухаджиры, которые пересекали море, когда отправлялись в Эфиопию, когда вернулись в Медину, совершили вторую хиджру, те из подвижников, в том числе Усман ибн Аффан, помните, рассказывали, то что произошло? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к нам и спросил, расскажите мне самое удивительное то, что вы видели на территории Аль-Хабаша. И они сказали, группа из людей, поистине мы однажды сидели вместе своим джулюсом, маджлисом, и видели, как однажды старуха, проходя мимо нас, несла на голове кувшин воды. И один всадник, один из представителей господ, родов ихних благородных, проскакивая мимо, ударил ее по кувшину, и кувшин упал и разбился, вода разлилась. И после этого старуха подняла взор на него и сказала, о предатель, побойся Аллаха в тот день, когда он установит свой трон, и соберет первых и последних, старуха-христианка говорит это, соберет первых и последних, и в тот день будет разговаривать ноги и руки о том, что они приобрели для своего тела. Побойся же в тот день, когда мы встретимся с тобою. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, садакат, садакат, то есть она права, права эта старуха. Как Всевышний Аллах может юхаддис, то есть как он может даровать какое-то благословение, какую-то святость той умме, которая не берет право для своих слабых от своих сильных. То есть сильный человек, который обладает властью, может сделать все, что хочет, то как Всевышний Аллах может возвеличить, поднять эту умму над всеми остальными. И это невозможно. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в известном хадисе сказал, поистине, если у кого-то из вас для своего брата находится мазляма, то, что ты забрал у него не по праву, фальятахалляль мингу, то есть пускай освободится от него, неважно, это мазляма из денег, из его чести, на которую он покушался и тому подобное. Кобля аю хазу мингу, до того, как с него заберут это уже силою. Тот день, когда не будет ля динара ва ля дирхам, ни динара и ни дирхама. Поистине, если у него будут праведные дела, то этих праведных дел заберут у него ровно столько, сколько он совершил зульма. Если же у него не было праведных дел, то на него бросят грехи того человека, которому он был должен. Иншаллах, перейдем, тогда постараемся рассмотреть о том, что первое, с чего начнется расчет судного дня. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, первое, чем будут судить между людьми, это дима, кровь, которую они пролили несправедливо. Поэтому имам Ибн Хаджар аль-Аскаляни сказал, поистине вы знаете о том, что существует два хадиса достоверных, как первый, который приводит имам аль-Бухари и Муслим, о том, что первое, с чего начнется расчет, это с крови. И приводится второй хадис от Абу Хурейры, где он сказал, первое, с чего начнется расчет, это с намаза. И имам Ибн Хаджар сказал, в основе, говорит, нет никакого разногласия между двумя этими хадисами, ибо хисаб, расчет начнется с намаза, но судить будут Начиная с крови, первое, что произойдет, это пролитие крови. С него начнется суд, когда Аллах будет выносить приговор этому человеку. То есть суд как между Аллахом, так и между людьми. Поэтому посланник Аллаха, салам, описывая это преступление, сказал: «Поистине, уничтожение всей этой дунья легче перед Аллахом, чем убийство одного мумина». Поэтому, иншаллах, постараемся рассмотреть сегодня насчет хадисов, которые касаются мести между животными и между людьми, и между всеми тварями Аллаха. В первую очередь приводится от Абдуллы ибн Амру. Он сказал: «Когда начнется судный день, то Аллах соберет всех животных, всех живых существ, и начнется месть между всеми. До тех пор, пока безрогий баран не будет мстить рогатому барану по причине того, за что они бодались между собой. И после этого, когда все закончится, Всевышний Аллах скажет: «Куни тураба, будь песком». И в этот момент кафир воскликнет: что? «Я лейтани кунту тураба, горе мне, если бы я был этим песком, который развеялся по ветру». Поэтому приводится хадис, который приводит имам Ахмад с твердым иснадом от Абу Зарра, о том, что однажды Абу Зарр и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, проходили мимо пастбища, на котором два барана бодались между собой рогами. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к Абу Зарру, он сказал: «О, Абу Зарр, ты знаешь, почему эти два барана бодаются между собой?» И Абу Зарр сказал: «Нет, конечно, у посланника Аллаха». И он сказал: «Поистине Аллах знает, по причине чего они бодаются, и непременно рассудит их на судном дне между собою». Поэтому Аллах также во многих местах приказывает людям отстраниться от зульма. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине, возвращайте права, хукук, к тем, чьими правами они являются, до тех пор, пока не наступит судный день, и безрогий баран будет мстить рогатому барану по причине сломанного рога, того, как они сломались в этой драке между ними». И, иншаллах, тогда мы постараемся перейти к сегодняшней теме. И тема это будет «Сифатуль мизан». Описание мизана. Что такое мизан? Мизан – это весы судного дня. Каковы они? Что это за понятие? Можем ли мы понимать его своим мнением, понимать его абстрактно и тому подобное? Каково это понимание? Имам Аль-Куртуби сказал: «Поистине, когда закончится хисаб и то, что будет после него, расчет, то установят весы судного дня. И поистине вес судного дня будет на них сложено влияние людей, которые определяют хисаб». То есть начнется хисаб для чего сначала? Для того, чтобы определить поступки людей. А потом начнется мизан, для того, чтобы эти поступки, которые определены, были положены на чашу весов судного дня. Именно для этого, как пишет имам Аль-Куртуби. И как пишут шейхи, однозначно мизан – это мизан хакики, это истинные весы. Не можно понимать как аллегории или еще что-то. Это огромные истинные весы, которые каждый из нас увидит. И поистине, пишут шейхи, ихний размер знает только Всевышний Аллах. Но приводится в хадисе, который приводит имам Аль-Хаким от Сальмана Аль-Фариси, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поставят весы судного дня, и если бы на них положили небеса и землю, то на них бы осталось еще место для дел, для того, что можно было туда положить». И после этого ангелы скажут: «О, Всевышний Аллах, что же будет взвешено на этих весах?» И он скажет: «Кто, у кого будет взвешиваться?» Он скажет: «Того, кого я захочу из своих творений». И ангелы тогда скажут: «Субханака ма абиднака хакка айбадатик». То есть обратятся к Аллаху: «Поистине мы не поклонялись тебе истинным поклонением». То есть даже ангелы в тот момент испугаются за самих себя, в тот день, когда будут установлены эти весы. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Ва надау аль-мавазин аль-кист». То есть мы установим весы справедливости для судного дня. Но ученые разошлись в понятии весов, то есть будут ли они одними или же будет несколько их. И эти разногласия мы постараемся, иншаллах, перечислить. И в первую очередь большинство ученых согласилось к тому, что эти весы будут одними. То есть большинство саляфов согласилось с то, что это одни весы. Несмотря на то, что Всевышний Аллах говорит: «Вана дауль мавазин», то есть мы установим весы во множественном числе. И что здесь имеется в виду под множественном числе, то постараемся рассмотреть. В первую очередь имам Ибн Хаджар Аль-Аскалани сказал о том, что в первую очередь упоминает от ихтиляф между учеными, сказал о том, что весы это в одном числе. То, что касается множественного числа, которое приходит в Коране, то это указывает на огромное количество дел, которые будут взвешены на нем. Лишь на дела и на людей, которые будут проходить через этот мизан в судный день. Этого же мнения придерживалось огромное количество из ученых. Поэтому многие, в том числе Ибн Атия, они считали о том, что весы, которые будут установлены, на них будут взвешиваться дела рук и ног, дела конечностей, дела душ и многое другое. И поэтому Всевышний Аллах назвал их мавазин, весы во множественном числе. И это мнение является хасан. Но что же в первую очередь постараемся рассмотреть, что будет взвешено на весах судного дня? Что будет взвешено на весах судного дня? Поступки, как, для чего? И здесь ученые разошлись на четыре мнения. Постараемся их все начала перечислить, и самое достоверное из них. В первую очередь, о том, что взвешивать на весах судного дня будут дела людей, которые приобретут облик, материализуются, и их взвешивают на весах судного дня. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Фама ямаль мисқаля зарратин хайра яра». Тот, кто делал добро на вес пылинки, он непременно увидит его. То есть поэтому ученые сказали, они будут материализованы поступки и положены на весы судного дня. Поэтому пророк Саусам сказал, что «Калиматани хафифатани аля лисани, сакилатани аля мизани, хабибатани илля рахмани». То есть есть два легких слова, которые легки для языка, сложны, тяжелы для весов судного дня и наиболее любимы к Аллаху. И какие эти два слова? Субханаллахи ва бихамди, субханаллахи л'азим. Субханаллахи ва бихамди, субханаллахи л'азим. Этот хадис приводит имам Муслим от Абу Хурейры. Второе мнение о том, что взвешивать на весах судного дня будут листы, записи, книги. Книги – то, что человек совершал из грехов или из благих поступков. И доказательством этого служит тот хадис, который мы приводили вчера по поводу человека, которого приведут на судный день, про достоинство тавахида, о том, что он увидит 99 книг со своими грехами, каждую из которых не объемлет взор. И эти книги будут положены на одну чашу весов, на вторую положат один лишь листок, на котором будет написано «Ля ля ля ля Мухаммаду Расулюла». Как сказал Пророк Саусам, «Валя юскалю ма исми ляхи шей». То есть ничто не сможет перевесить имя Аллаха на весах судного дня. И это является тем доказательством, которое пытаются поставить ученые. Третье мнение о том, что на весах судного дня будут взвешивать награду за этот поступок. Савабу хасанат. Награду за те поступки, которые будут получать человек. И доказательством этого они приводят хадис от Абу Умама аль-Бахили о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине тот, кто читает Куран, он придет за него заступником в судный день». И сура Аль-Бакара, и сура Али-Имран будут в облаке подобны двум грозовым тучам черным, которые будут вести человека и спорить с ним перед Аллахом до тех пор, пока ему не простится все его грехи. Также приводится о том, что они, сура Али-Имран, Валь-Бакара, будут в облаке огромных туч из птиц, которые приведут человека к трону Всевышнего Аллаха. Вот и здесь Муавия ад-Дарир сказал о том, что мне сообщили о том, что здесь сообщается про награду за эти дела, которые будут взвешены на весах судного дня. И того же мнения придерживался имам ат-Тирмизи, рахимахуллах. И четвертое мнение – это о том, что, чтобы взвешивать на весах судного дня, это самого человека. И это мнение достоверно опирается на многие хадисы. В первую очередь, это те, в которых приводится о том, что от Абдулла ибн Масуда. Сподвижники, которые приводят, они сказали, Абдулла ибн Масуд отличался чем? Он был сахибу сивак, ва сахибу на'лейн. То есть он был хранителем сивака и хранителем сандалий пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Также приводится в хадисах о том, что Анас бин Малик был сподвижником и хранителем сандалий пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но здесь приводится хадис о том, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил Абдуллу ибн Масуда залезть на дерево, для того, чтобы он ему оторвал этот сивак, палочку для чистки зубов. И Абдулла ибн Масуд полез на дерево, и его рубашка поднялась, и были видны его тощие голени. Кость была узкая очень сильно. И сподвижники захохотали, увидев Абдуллу ибн Масуда и его тонкие ноги. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям вернулся к ним и сказал: «Над чем вы смеетесь?» И они сказали: «Мин диккати сакейхи». От настолько худобы или толщины его голеней, вот этих вот частей. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Клянусь тем, в чьей длани моя душа, поистине голень Абдуллы ибн Масуда будет на весах судного дня тяжелее, чем гора Охуд». И здесь ученые согласились на том, что в судный день будут взвешивать Абдуллу ибн Масуда, и его голень перевесит гору Охуд по-любому. Также в другом хадисе посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что поистине в судный день приведут огромного жирного человека, толстого, которого поставят на весы судного дня, и он не перевешает крылышко комара. После этого он прочитал аят «Уальфаля нукиму лягум яум аль-киямати вазна». «Мы им не увеличим в судный день вазн». Их не вес, не утвердим абсолютно ничем. То этот хадис приводит имам Муслим от Абу Хурейры. Радиаллаху та'аля анху варда. Поэтому ученые, в том числе и шейх Абу Аммар, пишет: «Поэтому пускай каждый из нас, кто отправляется на рынок, пускай смотрит на те весы, на которых взвешиваются то, что он покупает. Пускай представит свои дела на весах судного дня и посмотрит на эти весы». Но это, конечно, у нас не для России, где у нас в основном сейчас на электронных весах. Это для арабских стран, где сейчас существуют до сих пор те самые весы, которые мы здесь редко видим. Но поэтому в своей основе те весы, которые мы видим, они должны каждому напоминать про те весы, которые он увидит рано или поздно своей жизни. Поэтому то, что касается поступков, которые будут взвешены на весах, то помните, как мы говорили о том, что сподвижники считали, сказали табиинам о том, что вы делаете те вещи, которые меньше, чем пылинка, считаете для себя макрухом. Мы же считали это из тех вещей, которые губят. Потому что пылинка может перевесить судно, весы судного дня в сторону ада или в сторону рая. Одна пылинка. О чем приводит Абдулла ибн Мубарак. Поэтому многие ученые сказали о том, что маубиха, губящий грех, может быть даже ничтожным грехом, который погубит все, что только можно было. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе от Анаса ибн Малика сказал: «Поистине вы делаете те поступки, которые считаете адак мина шаара, тоньше, чем волос. Но эти поступки будут маубихат, теми, которые погубят вас на судном дне». После этого Анас бин Малик сказал: «Поистине мы считаем те поступки, которые вы совершаете сейчас, мы считали их когда-то губящими людей». И, иншаллах, постараемся упоминать те вещи, которые будут особенно спасут человека на весах судного дня. И в первую очередь это хадис, в котором посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине не существует ни одной вещи, которая была тяжелее в весах судного дня, в делах его раба, не иначе как хуснуль холюк, как лучший нрав, лучшее поведение, отношение к своему брату, которое человек проявляет в этой дунье. Поистине самый ненавистный перед Аллахом является фахиш аль-бази, то есть человек, который распространяет фитну, смуту, который нечестие впадает и оскорбляет людей своим языком, бази. Также посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине тот, кто отправит своего коня на пути Аллаха, то его моча, его кал, его пот будут положены на веса судного дня». Поэтому приводится хадис также от Аиши радиаллаху анха о том, что она сказала: «Однажды посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сидел, и к нему пришел один человек, один из богачей Медины. И он сказал: «О посланник Аллаха, у меня есть два раба, которые постоянно лгут мне, которые предают меня, и я их постоянно наказываю за то, что они совершают. И как же поступят со мной в судный день?» И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине, если твое наказание было справедливо, то с тебя ничего не будет спроса за это. Но если же твое наказание превысило ихний зульм, который они совершали по отношению к тебе, то ты будешь судим за это». И после этого, как сказала Аиша, этот человек заплакал и рыдал очень долго. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ванадау аль мавазин аль кист», и мы установим весы судного дня, прочитав тот самый аят. И после этого этот сподвижник сказал: «О посланник Аллаха, я не вижу никакое другое решение этой проблемы, кроме как освободить этих рабов, отделаться от них, чтобы в судный день не пришлось отвечать за них. Вдруг я совершу зульм по отношению к ним, их в этой дунье он наказывает этих рабов, в ахире рабы будут издеваться над ним и забирать с него хасанаты». Ситуация поменяется. И он освободил не только их, как приводит Аиша, а он освободил всех своих рабов, которые у него были, для того, чтобы отделаться от впадения в зульм любым способом. И следующая тема, которую мы постараемся, иншаллах, осмотреть, это весы для кяферов. Что будет на них взвешиваться, как и зачем. Вот и в первую очередь, часть ученых считала о том, что весы кяфера, на них не будут взвешиваться их хасанаты. Потому что Всевышний Аллах, говоря о весах судного дня, «Ваман хаффат мавазину», сказал. То есть те, чьи весы будут легки. А хиффа, легкость, как сказали ученые, указывает на пустоту. То есть то, что будут взвешены их грехи, на обратную чашу весов не положат ничего. Поэтому Всевышний Аллах и говорит «Ваман хаффат», тоже чьи весы будут легки. А легкость указывает на отсутствие абсолютно какой-либо вещи, которая могла бы сравниться с ихним зульмом, с ихним куфром. Второе же мнение является о том, что кяфера будут взвешиваться их благие поступки, как родственные связи, как садаха, как многие другие вещи, которые спасут его от наказания в аду в каком-то уровне, поднимут его. Поэтому приводится хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, помните, про Абу Талиба сказал, что «Я спустился в ад, и я нашел Абу Талиба дахдахи минаннар, в самой нижней степени из ада». И он сказал: «Я поднял его, то есть я нашел его в даркиль асфали минаннар, в самом нижней степени ада, и я поднял его в дахдах». Ученые, объясняя слово «дахдах», сказали: «Это то место в аду, в котором нет глубины, и в нем огонь перемещается с влажностью. Существует влажность, которая облегчает наказание Абу Талибу на сегодняшний момент». И поэтому здесь ученые разошлись на эти два мнения. И то, что приводится в многие другие хадисы, которые доказывают мнение той или другой стороны, то в первую очередь здесь приводится хадис, который приводится о том, что однажды спросили посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям про Абдуллу ибн Джадаана, одного из кяферов, одного из вождей племен, который отличался своим благочестием, который жертвовал очень много, помогал нуждающимся, и спросили, поможет ли ему эти ему его эти хасанаты в судный день. И он сказал, нет, ему этим ничем не поможет, потому что не было ни одного дня, когда бы он сказал, «Робби хфир хатиати яумаддин», «О Аллах, прости мне мои грехи в судный день». Также приводится хадис от Ади ибн Хатима. Он сказал, я пришел к пророку Саусам и спросил про своего отца, который отличался тем же самым. То есть поддерживал родственные связи, помогал беднякам, устанавливал справедливость на земле. И пророк Саусам сказал, поистине твой отец стремился к чему-то и достиг этого. И ученые, делая шарх этого хадиса, сказали о том, что его отец стремился достичь рия, показухи в этой дунье. То есть стремился, чтобы его зикр, упоминание о нем распространялось среди арабов. Какой он честный, какой он это. И он достиг этого, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И его хасанаты ничем не помогут. И то, что мы касались тех четырех вещей, которые будут взвешены на судном дне, то есть мнение четырех, то я забыл упомянуть. Здесь ученые согласились, большинство ученых, как и саляф и халяф, о том, что все эти вещи пройдут через весы. Это не отдельные мнения ученых. Эти четыре вещи все будут взвешены на весах судного дня. Как человек, как его поступки, как книги его деяний и как его сами дела, которые будут материализованы. Следующую тему, которую мы, иншаллах, постараемся рассмотреть, это тема, которые будут асхабуль а'раф, люди, которые будут находиться на преградах, которые не смогут попасть ни в рай, ни в ад. Люди, которых весы сравняются, как их хасанаты, так и их сайяты, благие деяния и грехи, и они останутся пребывать на а'раф, на преградах между раем и адом. И поэтому имам Аль-Куртуби сказал в основе, зная о том, что тот самый а'раф, преграды, на которых будут стоять люди, Аллах им простит рано или поздно и введет их в рай. Но само стояние на этих преградах будет для них наказанием на судном дне, ожидание этого. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Вабайнахума хиджабу ва аля а'рафи, ва аля аль-а'рафи риджалюн я'рифуна куллям бисимахум». То есть между ними будет хиджаб, будет стена, развлечение. И на а'рафе, на преградах будут люди, они будут различать каждого из них по им сима, то есть по их отличительным признакам. «Ванаду асхабаль джаннати ансаламу алейкум лям ядхулюха вахум ятмаун». Они призовут к людям джанна, к людям рая и скажут «саляму алейкум» через а'раф. И они будут мечтать войти в рай, но не войдут в него. И после этого они обратят свои лица, свои взоры на асхабу нар и на тех, кто будут в аду, и скажут, что «Роббана ля таджальна мааль кауми золимин». «Он наш Господь, не сделай нас вместе с несправедливым народом, который сейчас в аду». И в этом состоянии они будут стоять на преградах. Их весы сравнялись. Нету пылинки ни сюда положить, ни сюда. Ихнее состояние в таком виде. Поэтому имам Ибн Касир сказал, знай, что а'раф, преграды, это будут ожидать тех, чьи весы судного дня сравняются. Как в благих деяниях, так и грехих. Так и грехах. Поэтому приводится хадис от Хузейфа, от Ибн Аббаса, от Ибн Масауда и огромного количества из саляфов, которые утверждали это. Разногласий между ними не было о том, что а'раф – это преграды судного дня. Также приводится о том, что Хузейф ибн Аль-Яман сказал о том, что те люди, которые будут стоять на а'рафе, это те люди, которые сравнялись в своих грехах и благих деяниях. Но когда они скажут: «О Всевышний Аллах, Роббана, ля тажальна мааль кауми золимин», «О наш Господь, не сделай нас вместе с теми людьми, которые были несправедливы». Хузейф ибн Аль-Яман сказал, когда они произнесут эту фразу, Всевышний Аллах обратится к ним и скажет: «Отправляйтесь в рай, я простил вам все». То есть по причине того, как они скажут: «Роббана ля тажальна мааль кауми золимин». Поэтому приводится от Абдуллы ибн Мубарака, который приводит историю от Абдуллы ибн Масуда. Он сказал, поистине, мисколя хабба, пылинка, которую мы видим в лучах солнца, способна перевесить одну чашу весов или другую. Одна лишь пылинка. И то, что касается тафсира аята, где Всевышний Аллах говорит: «Я арифуна куллян бисимахум», они будут узнавать каждого из них по их отличию, обитателей ада от обитателей рая. И приводится о том, что Али ибн Аби Тальха сказал от Ибн Аббаса, передавая хадис, он сказал, поистине обитателей рая они узнают по белизне их лиц, а обитателей ада они узнают по темноте, по черноте их лиц, когда они обратятся к ним. Поэтому посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Не считайте ничтожным ничего из благого поступка». «Ля тухаккируна мин аль-ма'руф шей'а». «Не считай ничтожным ничего из благих поступков, даже улыбку для своего брата». Улыбнуться для своего брата, которая кажется ничтожным, но на самом деле пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Не считай ее ничтожным ни в чем». Поэтому в другом хадисе посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что поистине человек может говорить, произнести слово, которое он не различает, грех это или хорошее слово, и он будет брошен в ад больше, чем на расстояние между Западом и Востоком. Также в другом хадисе посланник Аллаха сказал, что поистине человек болтает словами, может ляпнуть то слово, которое не видит в нем ничего плохого. «Ля яро биха баасан» – не видит в нем никакого греха, и он за это слово будет брошен в ад и будет лететь в нем вниз своим лицом в течение 70 осеней, 70 лет. За одно лишь слово, не достигая дна ада. Поэтому посланник Аллаха, салам, говоря в хадисе, сказал: «Поистине Всевышний Аллах простил проститутке из Бану Исраиль, иудейской проститутке, за то, что когда она увидела собаку, которая умирала от жажды, сняла с себя сандалию, опустила ее в колодец и напоила ее водой». И делая шарх этого хадиса, многие ученые сказали о том, что знай, что Аллах простил этой женщине по причине того, что она напоила всего лишь одно создание Аллаха. То как же будет с теми людьми, которые придерживались таухида и веровали в Господа всего сущего, всех созданий абсолютно? Поэтому также посланник Аллаха, салам, сказал в своем хадисе: «Поистине один дирхам на весах судного дня может опередить 100 тысяч дирхамов». И когда его спросили, как это произойдет, у посланника Аллаха, салам, он ответил: «Один дирхам, который жертвует человек, у которого все имущество, два дирхама». И 100 тысяч дирхамов, которые никогда не опередят этот дирхам, это те 100 тысяч, которые жертвует человек богач от излишков своего богатства. И о том, что они никогда не опередят тот самый дирхам на весах судного дня. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ الدَّعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ